и затем чувствовал то главное, о чем пока еще не упоминали, но что каждый держал в мыслях. Первым начал Андрей. Глядя на Степана прямым открытым взглядом, он произнес порывисто. «Мне дед Анисим сказывал, когда-то в давние времена в Киевском княжестве народ кровопивцу князя Игоря порешил». Степан промолчал, только посмотрел на Андрея внимательно, а тот продолжал. «За ноги привязали к верхушкам осин, разорвали супостата надвое». «Христианское дело свершили», — не выдержав, одобрил Степан, резко переворачивая бредень. «Бог не осудит, коли зверя кровожадного убьешь». Они помолчали, словно прислушиваясь к однообразному жужжанию веретена. Тревожно метались по углам тени. «В Тверском княжестве, сказывают, народ не только татар, а и своих бояр побил», — негромко произнес Андрей и поглядел теперь не на Степана, а на Аксинью. «И в Новгороде пожгли боярские дворы». «Давно бы пора», — гневно повела черными глазами Аксинья, и пальцы ее заработали еще быстрее. «Страх берет. Не было бы узбекова нашествия. Ну да наш князь хитер да умен, отведет татар». «От его ума до хитрости, вишь, как славно живем», — обвел Степан избу суровыми глазами. «На языке мед, а под языком лед. Что он, что Качева, живоглоты». «Верно», — живо подхватил Андрей, — «его неспроста калитой прозвали. Нашими слезами кошель свой набивает». И, нахмурившись, уже медленно продолжал. «Надысь слыхал, подался князь в Орду хана узбека обхаживать. Ярлык замыслил получить». «Этот обведет», — убежденно протянула Аксинья. «Может, полегчает, как от татар оградит. Баскаки б ездить перестали». «Ярлык-то и нам пользы», — согласился мужик. «Без нас и от татар не оградит, а нам бы от него обиралы оградиться». С горячностью воскликнул Андрей, и шрам на его лбу порозовел. «Степан Ефимович», — продолжал он шепотом, пододвинувшись вплотную к бедному, — «поднять бы народ, перебить кровососов. Самое время ныне. Сила с князем ушла. Качева мешковат. Пока соберется, а черные люди с гончарной слободы поддержат. Я оттоль недавно. Перебьем волков. Добро, что они у нас награбили, отымем. По правде поделим». Дождь сек крышу все сильнее. Потрескивая, чадила лучина. Червь дровоточец точил стену. Дед Юхим. Селение, к которому подъезжал небольшой отряд калиты, оказалось 10 дворами на бугре. Трошка поскакал вперед. Выбрать для князя избу почище, да попросторней. И скоро Иван Данилович уже снимал сапоги в облюбованной трошкой избе. Бориска остановился возле ветхих ворот с крестом и образом у верхней перекладины. Из ворот вышел кряжистый дед в сермяжных заплатанных штанах, полотняной рубашке и берестяных лаптях. Зеленовато-белые волосы облепили его голову и лицо, густо иссеченные морщинами. Дед был не стар, а древен, но меж морщин его ясно светились спокойные и мудрые глаза. Достаточно было глянуть в них, чтобы понять, никого и ничего не боится дед. И на Бориску смотрел он сейчас так, словно видел позади него что-то такое, чего другим не дано было видеть. «Разреши деда на постой», — попросил Бориска громко, думая, что дед глуховат. «Да ведь не разрешу, все едино станешь», — усмехнувшись, ответил дед и начал открывать ворота. «Ан не разрешил бы, за двором под плащом заночевал бы», — весело ответил Бориска. В глубине двора стояла приземистая изба из бревен, обмазанных глиной. К ней притулился хлев, сплетенный из жердей. Правее избы виднелись низкий сток сена и колодец. «Позволь, дед, коня покормить». «Ну вот», — весело отозвался дед, — «только впусти, а уж и захозяиновал». «Да шучу, шучу, бери». Бориск привязал коня, вытащил из стога охапку сена, подложил ему. «У тебя, деда, конь есть?»